сладко водать, эх, сладко водочка, до наливочку, до я пила молока из малого ведра. Эх, эх, эх, эх, не лёд трещит, а комар пищит, это комната кумису так отащит. Эх, эх, эх, эх, ой, кумушка, ты голубушка, свари комусу така, чтоб ёшка была. Эх, эх, эх, эх, ой, Люшечка, ты Петрушечка, а поцелуй меня, кума, кума, кума.